Наконец дорогу Джареду преградила целая толпа блондинок. Он улыбнулся ближайшей и повел в ее сторону обоими мечами. Та небрежно отмахнулась, сделала выпад и отбила бронзовый меч, который, к ее удивлению, не сломался. Джаред оставался невозмутимым. Увидев, как Урук разрубил меч принцессы, Джаред призадумался. Поскольку железных мечей в его распоряжении не было, пришлось поразмыслить, как противостоять железу с бронзой в руке. Ему помогли дети. Однажды, обходя свои владения, Джаред заметил, как ребята на улице перетягивают шпагат. Длинные куски рвались легко, короткие долго не поддавались. Но если то же самое справедливое для бронзы, и Джаред вооружил свою армию короткими мечами. Вступление в битву воров остановило и наступление нефилимов, и бегство защитников. Воры спешили на помощь отступающим, и те, ощутив поддержку, поворачиваясь лицом к врагу. Нефилимы отнюдь не потерпели поражения, но им пришлось остановиться. Симха, прихрамывая, шла по полю в стороне от места ожесточенной схватки. Она искала Бел. На нее наскочил черноголовый и тут же упал с пронзенным горлом. Из новых, с коротким мечом, кинжалом и серебряным браслетом, Симха с досадой плюнула на убитого. Сначала дротики проклятые, теперь еще эти браслеты. Какие еще сюрпризы преподнесет им город? Бел нигде не видно. Она обернулась, проверяя, не прошла ли случайно мимо своей помощницы. У нее нет права на ошибку. Но, как и все живые люди, она иногда ошибалась. На поле множество женщин с коротко остриженными волосами, но ни одна из них не двигается так, как Белл с ее широкими бедрами и мощной грудью. Ее характерную походку всегда можно узнать издалека. Она приблизилась к пятерым своим воинам. Три женщины и двое мужчин окружали черноголового, уже седоватого, вооруженного двумя мечами. Тот успел ранить двоих из ее солдат. Это безобразие. То, что один человек так долго держится против пятерых ее подчиненных, возмутило Симху. Она даже собиралась вмешаться, но тут одному из пятерых удалось зайти сзади. Пять мечей взметнулись над головой настырного старика, и Симха продолжила путь, не дожидаясь знакомого завершения. Вот она наткнулась на Кишара. Хромота его, проявившаяся впервые во время погони за беглым рабом, стала заметна еще сильнее. Рука прижата к боку, из-под пальцев сочится кровь. Кишар повернулся в сторону Симхи и выбросил вперед клинок. Симха отбил выпад. — Темно! — крикнула она ему. — Ничего не видно! — Кишар кивнул. — Не узнал тебя, капитан. Симха подошла к Кишару. Тут к ней подскочил черноголовый с занесенным над головой кистенем. Она проткнула наглеца мечом и отступила в сторону, уступив место падающему в грязь телу, легче легкого. Кишару, однако, приходится туго. Дышит хрипло, с трудом. — Ступай к барабанам, — приказала Симха. — Отходим, отходим, посмотри вокруг. На поле боя царил хаос. Можно продолжать битву, можно всех перебить, но какой ценой? А ведь им нужно выиграть не битву, а войну, завоевать новые земли. — Мы не проиграли, — продолжила Симха. — Но на сегодня хватит. Отдых до солнца. — Выполняю. Симха проследила, чтобы за Кишаром не увязался противник, и продолжила путь к северу.